Глава 20. Секта разящего удара. Секта разящего удара являлась крупнейшим подобным объединением в радиусе 1000 километров и 12-й во всем королевстве. Именно сюда стекались воины, чей талант не достигал уровня, когда принимала к себе знать, но при этом оставался довольно высоким. Основным учением секты являлась техника разящего удара, которая подходила для всех видов оружия, включая собственное тело. И хотя эта техника являлась всего лишь одной из вариаций умений, усиливающих атаки, однако кое-что все же сильно отличало ее от остальных. Она была намного более качественной, а значит и эффективной. А причина заключалась в том, что оригинальная техника разящего удара, единственная копия которой хранилась лишь у патриарха секты, имела среднее качество императорского ранга. Вот почему упрощенные версии этой техники королевского и золотого рангов в разы превосходили в силе похожие способности. На самом деле, чтобы создать технику или артефакт императорского ранга, воину требовалось обладать собственной сферой, то есть он должен быть одним из тех гениев, кто достиг уровня идущего по пути в одном из элементов мироздания. Ну а так как даже среди священных лордов насчитывалось не так уж и много сумевших добиться подобного, например, в Тайле таких была всего сотня, то и техник этого ранга существовало немного, по крайней мере, в Некриме. Собственно, поэтому секта разящего удара и обрела такое могущество, сумев встать в один ряд с древними аристократическими семьями Дардина. Находилась же она к северу от города, занимая крупную территорию с повышенной концентрацией внешней энергии. И именно сюда прибыло сегодня трое необычных воинов. За стенами секты на огромной площади, которая предназначалась для приема тысяч испытуемых неофитов, происходившего раз в несколько лет, сейчас находилось четверо. Все они стояли неподалеку от главных врат. «Итак, я ваш экзаменатор, Даулекс», — слегка раздраженно произнес эльф начальной стадии ступени элементалиста, глядя на откровенно скучающую троицу наглецов. Обычно новички благоговели перед ним, а сейчас эти два человека и великан почти не обращали на мужчину никакого внимания. Это злило его. «Перейду сразу к делу. Сейчас у вас есть шанс вступить в нашу великую секту. Ну а так как свой возраст вы уже подтвердили, то вам остается лишь одно – пройти сам экзамен. Суть его в том, чтобы повредить мой энергетический покров. Если сможете это сделать, станете участниками секты. Если нет, у вас будет еще одна попытка. Но если вы справитесь лишь со второго раза, то о получении медальона первого или второго круга даже не мечтайте. Впрочем, вряд ли вы сможете получить медальон даже третьего круга», — мысленно усмехнулся Даулекс. Ученичество в секте разящего удара делилось на 5 кругов. В 5-й попадали худшие из прошедших экзамен, а в 1-й – лучшие. Каждый из кругов открывал перед воинами доступ к лучшим ресурсам и техникам, поэтому все стремились изначально попасть в как можно более высокую касту. Однако существовал способ перехода из круга в круг, для которого требовалось пройти довольно сложное испытание с высоким шансом погибнуть. «Ваш будущий круг зависит от результата на этом экзамене. Например, если ваша атака не пробьет мой энергетический покров, но я все-таки смогу ощутить отголоски удара, то это хватит для вступления в 5-й круг. Если сможете пробить покров на четверть, то попадете в 4-й круг. Половину – в 3-й. 3/4 – во 2-й. Ну а если сможете полностью пробить мой энергетический покров, даже если крошечный участок, то тогда сможете стать участниками 1-го круга, – объяснил экзаменатор. «Но так как у вас 3 разные уровни и даже ступени, — покосился он на Кая, — то прочность моей защиты я буду регулировать соответственно вашему развитию. Для тебя, великан, это будет максимальная прочность. Для начального заклинателя, — указал эльф на Шакса, — я уменьшу ее до 1/3. «Ну а что касается смертного, то для тебя я ослаблю покров до 1/4. Это может показаться нереальным для воина ступени закалки души, особенно человека. Но таковы правила. Не справишься с задачей за 2 попытки – пойдешь прочь. Впрочем, если деньги есть, можешь возвращаться сколько угодно». Мерзко улыбнулся Даулекс. Экзамен на вступление в секту разящего удара проходил раз в несколько лет, и до ближайшего оставалось еще 1.5 года. Однако имелся способ обойти это ограничение – купить право сдать экзамен у представителя секты в Дардине. 300 000 лазурных кристаллов. Ровно столько пришлось заплатить Каю, дабы их 3 сегодня приняли. Что же касалось самого экзамена, то он действительно был непростым. Пробить энергетический покров начального элементалиста, даже ослабленный, мог не каждый заклинатель, что уж там смертный. Но так как слабаки секте не требовались, то и условия ставили жесткие. На самом деле, хоть для пробития любого энергетического покрова и требовалась энергия как минимум аналогичной плотности, однако в этом расчете не учитывался один очень важный фактор. Воины использовали для атак не только энергию. Да, речь шла о законах. Именно они позволяли заклинателям ранить элементалистов, имея при этом плотность энергии ниже, чем у противника. Экзамен рассчитан на эльфов. Максимум еще подойдет сильфам из-за их близости к законам. Остальным расам будет сложнее его пройти. Сразу понял Кай. Экзаменатор – эльф, а значит, у него в 1.5 раза больше энергии, чем у аналогичного элементалиста другой расы. Следовательно, и энергетический покров прочнее. Будь я эльфом, это не представляло бы проблемы. Но сейчас... Мой сильнейший элемент – холод пустоты. Однако он плох в ранящих атаках. Он скорее нацелен на ослабление противника, если использовать его в нападении. Но так пробить покров я не смогу. Остается 2 варианта. Использовать взмах, разрушающий пространство, который является моей сильнейшей точечной техникой, либо покрыть мечи техникой высвобождения клинков, а затем ударить напрямую, усилив тело на максимум. Кай задумался. Нет, ни одна из этих атак не сможет полностью пробить его покров. Если вспомнить бой с Зирксом и сравнить все, то получается... Максимум я смогу пробить 3/4. Это 2-й круг. Хороший результат, но мне не подходит. Что ж, похоже, придется действовать по намеченному плану. Жаль, конечно, что я еще плохо освоился с инь и не могу усилить ею свои техники. В таком случае разрушительный эффект серьезно возрос бы. Впрочем, еще будет время. Кивнул своим мыслям Кай. Тем временем Шакс начал отходить в сторону. Удивленный экзаменатор взглянул на него. «Можно я буду первым?» – спросил парень. Эльф пожал плечами. «Да, атакуй мне в ладонь!» Выставил он руку перед собой. «Хорошо!» Кивнул Шакс, а затем оскалился. Резкий взрыв энергии создал множество воздушных порывов. Слияние с 2 средними духами моментально преобразило внешность лучника. И не успел экзаменатор удивиться, как мощнейшая атака Шакса мгновенно рассекла пространство. Стрела столкнулась с ладонью эльфа. Удар сотряс землю и откинул руку элементалиста в сторону. Сейчас кожа Даулекса была покрыта золотистыми узорами, активирована техникой укрепления. Лишь с ее помощью эльф смог сохранить свою кисть целой, ибо атака Шакса запросто пробила энергетический покров экзаменатора и была лишь в последний момент остановлена техникой. Подобный результат поразил не только тайно наблюдающих за испытанием учеников секты, которых интересовало, что же здесь происходит, но и самого Даулекса. Однако это совсем не значило, что Шакс может победить начального элементалиста. Это означало лишь то, что сильнейшая атака лучника способна пробить ослабленный до 1/3 энергетический покров начального элементалиста. В настоящем же бою этот выстрел, вероятно, хоть и смог бы пробить покров эльфа, Однако потратил бы на это всю вложенную мощь, и для противника серьезной угрозы уже не представлял бы. Да, и скорее всего, атака попросту не достигла бы своей цели, так как элементалист вряд ли бы ждал ее на одном месте, а увернуться Даулик смог. Но так или иначе, это был ошеломляющий результат для начального заклинателя. «Поздравляю! Первый круг!» Эльф кинул Шаксу белоснежный медальон. «Пока что это пустышка, но, думаю, уже к концу дня тебя внесут в базу секты как нового ученика, когда я составлю отчет». «Следующий!» Угрюмый элементалист, не ожидавший подобного результата от какого-то человечишки, взглянул на Глефуса. «Нападай!» Великан, как всегда, был лаконичен. Он кивнул. В руках здоровяка появилась Глефа. Не отходя от экзаменатора, он принял стойку. Кай и Шакс полностью сконцентрировались на Глефусе. Им еще не доводилось видеть его настоящую силу, так что сейчас было очень любопытно, что же покажет гениальный великан. То, что произошло в следующий момент, Кай понял не сразу. Все выглядело как смазанная картинка. Парень действительно упустил момент начала атаки товарища. Глефус двигался слишком быстро. Но что оказалось самым страшным, так это мощь удара великана, которую ощутили лишь стоявшие поблизости, но физическое проявление которой не увидел никто. Ибо вся сила техники пикового качества королевского ранга оказалась полностью сжата на лезвие Глефы. Можно было сказать, что эффективность этой атаки приближалась к 100%. Поскольку практически ни капли энергии или законов Глефус не потратил зря. Вся сила великана, вложенная в этот удар, оказалась целиком направлена на экзаменатора. И это была не только заслуга высокого уровня контроля энергии здоровяка, но и результат неимоверного качества в плане проработки, а не законов, его техники. Сразу становилось видно, что это некая древняя техника, оттачиваемая мастерами не одно тысячелетие. Такие имелись только у аристократов, что элементалист сразу и заподозрил. Идеальное понимание законов слияния пути Глефы, пути воды и пути пространства. «Да что это за монстр такой?» – поразился Дауликс, с ладони которого теперь струилась кровь. Лезвие вошло на сантиметр вплоть элементалиста, и поэтому не смогла противостоять даже его техника укрепления. Конечно, эльф мог уклониться, но тогда бы он нарушил правила экзамена. «Я ни за что не поверю, что это обычный воин. Он точно отпрыск какой-то крайне могущественной семьи. Дерьмо! И что ему здесь нужно? Какого хрена он приперся во второсортную секту? Да быть не может, что ради обычной учебы. Что-то здесь не так. Я должен доложить патриарху. Пускай старшие с этим сами разбираются. Я совсем не хочу лезть в дела знати. Пришибут и не заметят. Дерьмо. Твой медальон. Первый круг. Протянул эльф артефакт. Теперь ты, смертный. Продолжил мужчина. Отойдя от великана, он снова вытянул ладонь, рана на которой уже успела затянуться. Этому способствовал высокий параметр стойкости элементалиста, а также его техника укрепления тела, которая повышала скорость регенерации. Конечно, в настоящем бою так быстро этот порез не восстановился бы. Однако Глефус убрал все свои частицы законов и энергию из раны, так что она смогла затянуться. «Ты готов?» «Или струсил?» Заметив, что Кай не спешит нападать, спросил эльф. «Нет», — холодно ответил парень. «Я просто хочу изменить экзамен. Я требую версии для других направлений». Удивленный Дауликс наклонил голову на бок. Их секта специализировалась на боях с использованием оружия, поэтому при поступлении сюда мало кто использовал право изменить экзамен. Но все-таки существовали и другие специализации, в том числе и те, где основным занятием воина были не сражения, а, например, алхимия, построение массивов, создание артефактов или исцеление. Таким мастерам экзамен на силу атаки не подходил, поэтому они имели право изменить его на соответствующий. «Если ты какой-то ремесленник, то почему сразу не сообщил, когда покупал право на экзамен?» – раздраженно спросил эльф. «Мы бы тогда успели подготовиться, а теперь что прикажешь делать?» «Вам ничего не понадобится. Я хочу пройти экзамен на защиту», – спокойно произнес Кай. «Что?» – изумился эльф. «Ты-то?» Существовали редкие воины, которые специализировались на оборонных техниках. Такие были крайне полезны в групповых боях, но должны были обладать огромным запасом энергии, так как постоянная поддержка защиты требовала гораздо больше сил, чем создание атакующих техник. «Да», – невозмутимо сказал мечник. Ему было плевать на презрительное отношение экзаменатора. «Ладно», – поморщился Дауликс. «Тогда слушай правила. Для начала встань в 20 метрах от меня. Когда я дам команду, ты начнешь защищаться. Ты должен будешь продержаться без повреждений некоторое время. Уворачиваться нельзя. Атаковать я буду техниками дальнего боя, но так как ты всего лишь на ступени закалки души, я ослаблю атаки до пика золотого ранга, но при этом буду по полной насыщать их энергией. Для пятого круга ты должен будешь продержаться всего 10 секунд, для четвертого – 30, для третьего – минуту, для второго – полторы, а для первого нужно простоять под моими атаками 2 минуты. Ну и, конечно, ты не должен получить никакого урона. Все понял?» Кай кивнул. «Хорошо, тогда приготовься. Начали!» Как и было положено, экзаменатор дал полсекунды фору, после чего моментально взмахнул призванным мечом. Вперед рванулся алый серп мощной техники, который в мгновение ока преодолел 18 метров, чтобы в следующий миг разбиться об непроницаемый ледяной щит. Эльф уже выпускал вторую атаку, когда понял, что имеет дело с силой королевского ранга низкого качества. «Какого хрена?» промелькнуло у него в голове. В действительности же Кай изначально знал о том, какие условия ждут того, кто выберет вариант экзамена для воина защиты. Поэтому сразу понял, что это идеальный для него способ стать учеником первого круга, раз пробить покров элементалиста полностью он не может. Холод пустоты был плох в прямой атаке, зато отлично справлялся с защитой. Кроме того, он мог замораживать что угодно, из-за чего приближающиеся техники эльфа резко ослаблялись перед столкновением. Ну и в конце концов, сила законов пространства также приносила пользу в обороне за счет возможности отталкивания, поэтому Кай и решил совместить ее с концепцией холода пустоты. В конечном счете, 2 минуты пролетели почти незаметно. Экзамен был пройден. «Условия выполнены! Теперь ты ученик первого круга», – пробормотал озадаченный эльф, а затем отдал Каю медальон. Элементалист еще несколько секунд рассматривал человека, пока наконец не осознал, что это первый смертный, не эльф-ученик первого круга за всю историю секты. Ведь обычно только гении-эльфы, имеющие более высокий запас энергии, могли пройти экзамен на вступление так хорошо. Но в целом даже для них было сложно попасть в первый круг, если они не являлись заклинателями. Собственно, в большинстве своем именно для последних и предназначался первый круг ученичества, из-за чего воинов ступени закалки души там практически не было. «Какой странный день!» – подумал растерянный, но при этом испытывающий странную апатию экзаменатор. Развернувшись, он медленно зашагал к воротам. Остановившись почти у самого входа, защищенного множеством массивов, Дауликс обернулся. Взглянув на троицу, он сказал: «Медальоны пропустят вас. Потом покажите их любому стражнику внутри, и вас отведут в нужное место, где расскажут и покажут. Как ученики первого круга, вы имеете право обучаться напрямую у одного из 24 элементалистов секты. Если докажете кому-то из них свой талант, то вас обязательно примут в ученики. Но не я. Ко мне даже не подходите», – безэмоционально произнес мужчина, а затем ушел. Троица переглянулась, после чего, пожав плечами, последовала внутрь. До активации меток, розданных избранным воинам облачными вестниками, оставалось 9 дней. И когда этот срок истечет, метки активируются, показав своим носителям место, куда им потребуется добраться в течение недели. Сразу после этого избранные, а также четверо тех, кто отправится на испытание с ними, отбудут в указанное место вместе с охраной. Казалось, все предрешено. Однако ждать еще год Кай не собирался. Он хотел поучаствовать в скором испытании, поэтому и придумал план, частью которого являлось вступление в секту разящего удара на правах ученика первого круга. И теперь, когда он и его друзья добились этого, оставалось сделать лишь одно – найти избранного с меткой. Однако проще сказать, чем сделать. В секте числилось около 10 тысяч учеников, к счастью, большинство из них имели слабый талант, так что в качестве избранных даже не рассматривались. Как и сказал главарь банды серых, метку получил однозначно кто-то из учеников первого круга, главных гениев секты. Всего их было 73, а за вычетом 22 пиковых заклинателей, которые не могли получить метку по правилам облачных вестников, так как стояли слишком близко к ступени элементалиста. Искать избранного приходилось среди оставшихся 51 ученика. Вот только определить носителя метки не смог бы даже священный лорд, из-за чего даже сама мысль о поиске избранного казалась бредовой, особенно учитывая решение секты о сокрытии информации. И вряд ли все ограничивалось обычными приказами патриарха. Вероятнее всего, всех, кто был в курсе о личности избранного, попросту заставили дать клятву о неразглашении. Ну а с учетом того, что владелец метки мог ее запросто скрыть, никто и подумать не мог, что кто-то все же займется поиском избранного. Это считалось бессмысленным, и отчасти так думали даже Шакс с Глефусом, которые хотя и согласились на план мечника, однако сильно в него не верили. Однако они и представить не могли, что существует способность, позволяющая буквально видеть энергию, и от взгляда такого воина нельзя спрятаться никак. Любая способность требовала либо энергии, либо законов, а чаще всего и первое, и второе. И в таком случае, какой бы мощный скрывающий эффект такая сила не создавала, энергетическое зрение позволяло видеть сквозь все это, оголяя саму суть. Так что и метка облачного вестника скрыться от глаз Кая не могла. Собственно, Каю оставалось лишь увидеть каждого из 51 кандидата, чем и занимался в секте Шакс. Он был наследником клана, специализирующегося на сборе информации, и сам лучник являлся профессионалом в своем деле. Поэтому именно он взял на себя поиск всех учеников первого круга, дабы Кай мог затем невзначай с ними встретиться и проверить наличие метки. Все-таки ученики не сидели постоянно на месте. Кто-то тренировался, кто-то занимался созерцанием законов или изучением техник, запираясь в особых комнатах. Кто-то отправлялся в ближайшие дикие земли, дабы сразиться с монстрами или добыть редкий ресурс. Ну а кто-то банально развлекался, проводя время в городе. Так что найти всех кандидатов оказалось не таким уж и простым делом. Что же касалось Глефуса, то его задача была намного проще. Он, как явный аристократ и невероятный гений, должен был как можно дольше привлекать к себе внимание старейшин, дабы те не замечали странного поведения двух других новичков и не мешали им в поисках. Собственно, только по этой причине Кай потратил 100 тысяч лазурных кристаллов, оплатив попытку экзамена и для великана. Шли дни. Увы, слишком активно искать избранного Кай с Шаксом не могли, так что темную часть суток им приходилось заниматься другими делами. Кай, например, снова стал созерцать частицы концепции инь, добавив к этому еще и созерцание частиц ян. В итоге, вскоре парень даже смог окончательно разобраться в основных функциях этих двух сил. Как он понял, инь имела лишь один эффект – разрушение. Ибо к чему бы она ни прикасалась, сразу же пыталась это уничтожить. Впрочем, это совсем не означало, что тьма, как Кай прозвал ее про себя, не способна взаимодействовать с другими элементами. К примеру, еще в бою с Зирксом мечник научился сплетать инь и законы пути меча вместе, благодаря чему разрушительный потенциал его клинка значительно возрастал. Единственным минусом было то, что приходилось постоянно следить, чтобы две слитые силы не соприкасались слишком плотно, что могло привести к непредсказуемому результату. Но так или иначе, оно того стоило. В конечном счете Кай понял, что инь способна сплетаться только с теми законами, которые также имеют агрессивную природу. К таким элементам, например, относились все виды оружия, огонь, молния, смерть и многое другое. Что же касалось концепции Ян, то только сейчас Кай стал осознавать ее смысл. Частицы этой силы имели целых два эффекта – укрепление и преобразование. И если с первым было все понятно, то вот насчет второго парень пока сомневался. Понимание того, что есть некое преобразование, появилось само в его голове вместе с достижением срединного понимания первого слоя. Вот только для чего оно нужно и как его можно использовать, юноша еще не осознал. Кстати, что касалось эффекта укрепления, то он оказался неким антиподом разрушения инь. И поэтому Ян могла сплетаться со спокойными стихиями, такими как земля, вода, воздух и, конечно же, холод пустоты, что Кай уже проверил. Вместе с Ян его частицы льда не только становились прочнее, но даже увеличивали свою замораживающую мощь. Так что это было скорее даже усиление, чем просто укрепление. Так или иначе, но Каю еще предстояло детально разобраться в работе этих двух концепций. Также, кроме созерцания законов, парень наконец решил разобраться со свитком техники тела тьмы, полученным в качестве награды за убийство Зиркса. Погрузив сознание внутрь предмета, в котором была запечатана память некоего мастера, Кай увидел само применение способности, а также принципы ее создания. Таким образом, мечник узнал, что пока освоить технику тела тьмы он не может, ведь для этого нужно достигнуть максимального понимания концепции инь. Позволяет же эта техника буквально превращаться в тот самый темный туман. В таком состоянии воин становится неосязаемым, он получает возможность деформировать свою оболочку и даже становиться невидимым. И лишь мастера на ступень выше, а также те, кто воспользуется мощной техникой обнаружения, смогут заметить противника в этой технике. Но главное, если Кай изучит эту технику, то в состоянии темного тумана его буквально нельзя будет ранить техникой, чье качество и ранг аналогичны или ниже качества техники тела тьмы. То есть, если Кай изучит ее раньше, чем станет заклинателем, то сила техники будет равна пиковому качеству золотого ранга, так как при максимальном понимании концепции ее мощь зависит напрямую от ступени развития. А значит, ранить парня смогут только техники как минимум низкого качества королевского ранга. Таким образом, в боях с равным противником эта способность позволяла воину буквально стать неуязвимым. Вот только у нее имелся минус. Для поддержания тела тьмы требовалось гигантское количество энергии. Поэтому, по приблизительным подсчетам, сейчас Кай сможет продержаться около 3 секунд в состоянии темного тумана, прежде чем его источник опустеет. Ну а если учитывать возможность постоянного восстановления ки, пока мечник не устанет духовно, то использовать эту технику он мог предположительно до 15 секунд. Это был его нынешний крайний предел, после которого Кай уже не сможет даже восстанавливать энергию из воздуха, так как попросту потеряет сознание от нагрузки. Но в любом случае Кай собирался изучить технику тела тьмы, как только его понимание инь достигнет максимального уровня, ведь она была действительно невероятной. Да и к тому же близился момент его прорыва на ступень заклинателя, так что в будущем он явно сможет дольше использовать эту способность. Проверив ученика секты Лартикса Сирту, одного из предполагаемых избранных, который был известным гулякой, Кай вычеркнул еще одно имя из мысленного списка. До момента активации меток оставалось 5 дней. Сегодня мечнику предстояло увидеть еще 3 учеников первого круга, так что он спешил вернуться в секту. А сейчас Кай находился в центре Дардина, неподалеку от публичного дома, где и развлекался Лартикс. Шагая сквозь толпу, юноша вдруг заметил знакомую ауру. Посмотрев вправо, он увидел ярмарку. Ярмарку рабов. Направившись к ней, Кай натянул капюшон темного плаща посильнее и стал искать то, что его привлекло, и в конце концов нашел. «Сколько стоит этот раб?» – спросил Кай у пузатого и цветасто разодетого владельца нескольких клеток с парой десятков рабов. Обернувшись, ковыряющийся в носу эльф-заклинатель начальной стадии, явно ставший истинным мастером не своими силами, а благодаря дорогим эликсирам, презрительно осмотрел Кая. «Смертный человек?» — скривился он, разглядев лицо, а значит и надпись. «Да ты хоть знаешь, сколько стоит даже самый дешевый раб? У тебя хоть какие-то деньги есть? Лучше проваливай-ка отсюда, пока мои ребята тебе не сделали больно!» Вытерев соплю о плащ невозмутимого Кая, пригрозил ему работорговец, за спиной которого появилось 2 великана срединной стадии заклинателя. И, судя по всему, это были уже настоящие воины, пускай и с посредственным фундаментом. «Ладно», — вздохнул Кай, которому холод пустоты даже не дал возможности разгневаться или как минимум рассердиться. «А вот если так», — показал он белоснежный медальон ученика первого круга. Вид этого артефакта был разным для каждого из сект в королевстве. Однако белый цвет однозначно говорил о признанном таланте ученика. Не знать этого заклинатель не мог. Подделать же медальон было невозможно, поскольку тот идентифицировался непосредственно через систему. Глаза наглого толстяка моментально расширились от неверия и ужаса. Несколько секунд он стоял с открытым ртом, будучи неспособным вымолвить ни слова. Однако, как только шок прошел, эльф сразу же затараторил: «Господин, помилуйте, прошу! Не гневайтесь на глупца! Я полнейший идиот, что не смог признать перед собой великого гения!» Начал жалобно молить он, вытирая платком плащ Кая. «Вы хотели купить этого раба? Да? Точно! Он стоит 27 тысяч, но вам я сделаю скидку! Продам за 15! Нет, за 13!» Работорговец прекрасно знал, что обладатели белых медальонов, хоть и не аристократы, но очень влиятельные воины, имеющие немало связей. Ну а самое главное, в глазах простого народа недостижимые гении. Поэтому даже если Кай сейчас смертный, то рано или поздно он все равно превзойдет своего обидчика в силе, после чего тому придется бежать. Вот почему обычные жители королевства, даже если они были богачами, боялись и уважали учеников сект первых 2 кругов. «Пожалуйста, прошу!» Упав на колени, продолжил умолять эльф, когда Кай не ответил ни слова. 10 тысяч!» Холодный взгляд мечника упал на толстяка, отчего бедняга поежился и затих. «Ладно, оформляй, но быстро!» Ответил Кай. На этот раз работорговец не медлил. Подорвавшись с земли, он, слегка пошатываясь на ватных ногах, побежал куда-то к себе в шатер, чтобы переоформить документ, а также перенастроить ключ контроля над ошейником выбранного раба. В итоге все это заняло несколько минут, после чего Кай вместе со своим рабом покинул ярмарку, а затем и саму площадь. Двое свернули в переулки. А когда кроме мечника и только что купленного невольника в радиусе нескольких десятков метров не оставалось никого, парень замер. Его раб тоже остановился, оказавшись в метре от незащищенной спины нового хозяина. «Я бы на твоем месте не спешил использовать волю!» Обернувшись, Кай снял капюшон, показывая лицо. «Энни!»